Итак, ты убежала, Лира? — Да. — А кто была дама, от которой ты убежала? — Ее звали миссис Колтер. Я думала, она хорошая, но оказалось, что она из жрецов. Там кто-то говорил, кто такие жрецы. Они называются «Жертвенный центр», а она там главная, она его придумала. У них какой-то план, не знаю какой. Они хотели, чтобы я помогала им добывать детей, только они не знали... Чего они не знали? Ну, во-первых, не знали, что я знала украденных ребят. Роджера, кухонного мальчика из Иордана, он мой друг, Билли Косту и девочку скрытого рынка в Оксфорде. Еще мой дядя, лорд Азриэл. Я слышала, как они разговаривали о его путешествиях на север, и думаю, со жрецами он ничего общего не имеет, потому что я подглядывала за магистром и учеными Иордана, так? Спряталась в комнате отдыха, а туда никому, кроме них, входить нельзя. И слышала, как лорд Азриэл рассказывал им про свою экспедицию на север, и он видел пыль и привез голову Станислауса Грумана. В ней тартары сделали дырку, а теперь жрецы где-то заперли его. Его сторожат бронированные медведи. Я хочу его освободить. Маленькая на фоне высокой резной спинки кресла, она смотрела на них упрямо и гневно. Старики не могли удержаться от улыбки. Но если улыбка Фардера Корома была неопределенной, задумчивой, трепетный, словно солнечный свет, пробивающийся сквозь листву и ветреный день, то у Джона Фа спокойный, открытый и теплый. — Ты все-таки припомни поподробнее, о чем говорил тогда твой дядя, — попросил Джон Фа. — Ничего не упусти, расскажи нам все. Лира стала рассказывать. И подробнее, чем семье Коста, и честнее. Ее пугал Джон Фа, и больше всего пугала его доброта. Когда она кончила, в первый раз заговорил Фардер Кором. Голос его, глубокий и музыкальный, был богат интонациями так же, как богат тонами был мех его Деймона. «Эту пыль, — сказал он, — они называли ее еще как-нибудь по-другому?» — Нет, просто пыль. Миссис Колтер сказала мне, что это такое — элементарные частицы, но по-другому никак не называла. — И они думают, что, делая какие-то опыты с детьми, могут больше узнать о ней? — Да, только не знаю, что. Правда, дядя... Вот что я забыла сказать. Когда он показал им снимки через фонарь, у него там был еще один. Там была Аврора... — Что? — сказал Джон Фа. — Аврора, — сказал Фардер Кором. — Верно, Лира? — Да, она. И в огнях Авроры был вроде город, башни, церкви, купола и всякое такое. Немного похоже на Оксфорд. Так мне показалось. И дяде Азриэлу, по-моему, это было интересней, а магистру и другим ученым интересней была пыль, и миссис Колтер тоже, и лорду Бориалу, и другим. — Понимаю, — сказал Фардер Кором, — это очень интересно. — Слушай, Лира, — сказал Джон Фа, — я тебе кое-что скажу. Фардер Кором — мудрый человек. Видящий. Он следил за всем, что происходило вокруг пыли, за жрецами, за лордом Азриэлом и всем остальным, и он следил за тобой. Всякий раз, когда Коста и несколько других семей бывали в Оксфорде, они возвращались с кое-какими новостями, и о тебе, дитя, тебе это известно? Лира помотала головой. Ей становилось страшно. Пантелеймон издавал глухое рычание, которого не было слышно, но она ощущала его кончиками пальцев, зарывшихся в мех. «Да-да», — сказал Джун Фа. «Обо всех твоих проделках Фардер Кором знал здесь». Лира не удержалась. «Мы ее не портили, честно, только чуть-чуть запачкали грязью и уплыли недалеко». «О чем ты, дитя?» — сказал Джун Фа. Фардер Кором рассмеялся. В эту минуту он перестал дрожать, лицо его сделалось молодым и веселым. А Лира не смеялась. У нее дрожали губы. «И если бы мы нашли затычку, мы бы ее не выдернули. Это была шутка, мы не собирались ее топить». Тут рассмеялся и Джун Фа. Он так хлопнул широкой ладонью по столу, что зазвенели стаканы. Его могучие плечи затряслись, и он стал вытирать слезы. Лира никогда не видала такого зрелища, никогда не слыхала такого оглушительного хохота. Казалось, что хохотала гора. «Ох!» — сказал он, совладав, наконец, со смехом. «Об этом мы тоже слышали, девочка. Думаю, с тех пор семье Коста напоминают об этом всякий раз при швартовке. Ты бы оставил часового на лодке, Тони, — говорят люди. Тут полно озорниц». «Да, эта история и до болот дошла. Но мы не собираемся тебя наказывать. Нет, нет, не беспокойся, девочка». Он взглянул на Фардера Корома, и оба опять рассмеялись, но уже тише. Лира поняла, что ей ничего не грозит. Джун Фа покачал головой и сделался серьезен. «Видишь ли, мы знаем о тебе с самых ранних лет, с твоего рождения. И то, что мы знаем, тебе тоже надо знать. В Иордан-колледже тебе, наверное, что-то говорили о твоем происхождении, но там не знают всей правды. Они тебе говорили, кто твои родители?» Лира была изумлена. «Да», — сказала она, — «они говорили, что я... Говорили, что они говорили, что лорд Азриэл отдал меня туда, потому что мама и папа погибли при аварии дирижабля. Так мне говорили». «Да ну? Так вот, девочка, я расскажу тебе подлинную историю. Я знаю, что она подлинная, потому что мне рассказывала ее цыганская женщина. А они всегда говорят правду Джону Фа и Фардеру Корму. Так вот, правда о тебе, Лира. Твой отец не погиб ни на каком дирижабле, потому что твой отец — лорд Азриэл». Лира оцепенела. «Вот как это было», — продолжал Джун Фа. «Когда лорд Азриэл был молодым человеком, он отправился в путешествие по северу и вернулся с большим богатством. Он был горячим человеком, вспыльчивым, страстным. И мать твоя была страстной женщиной, не такого благородного происхождения, как он, но умной женщиной, даже ученой. И те, кто видел ее, говорят, что она очень красива. Они с твоим отцом влюбились друг в друга с первого взгляда. Но в том беда, что твоя мать была замужем. Она была замужем за политиком. Он был членом королевской партии, одним из ближайших советников короля. Его ожидало большое будущее. И вот когда оказалось, что твоя мать беременна, она побоялась сказать мужу, что ребенок не его. И когда ребенок родился, то есть ты, девочка, сразу было видно, что ты не похожа на ее мужа, а похожа на настоящего отца. И она решила, что тебя лучше спрятать и сказать, что ты умерла. Поэтому тебя отвезли в Оксфордшир, где у твоего отца были поместья, и оставили на попечении цыганки. Но кто-то нашептал об этом мужу твоей матери, и он примчался с обыском в жилище цыганки. Только она успела убежать в большой дом, и муж в зверской ярости понесся за ней. Твой отец в это время охотился. Но ему сообщили. Он прискакал домой и как раз застал мужа твоей матери у подножья большой лестницы. Еще минута, и муж взломал бы чулан, где пряталась с тобой цыганка. Но лорд Азриэл встал против него, и они сразились тут же. И лорд Азриэл его убил. Цыганская женщина это слышала и видела, Лира. Вот откуда мы это знаем. А потом был большой судебный процесс. Твой отец не такой человек, который станет отрицать или скрывать правду. И судьи оказались в затруднении. Да, он убил, он пролил кровь, но он защищал свой дом и своего ребенка от насильника. С другой стороны, закон позволяет человеку мстить за оскорбление жены, и адвокаты убитого доказывали, что он действовал именно так. Процесс тянулся неделями. Доказательств с обеих сторон накопились целые тома. В конце концов, судьи наказали лорда Азриэла, конфисковав все его имущество и все его земли, оставив его бедняком. А он был богат, как король. Что-то твоей матери она вообще не желала об этом знать. И о тебе тоже. Она отвернулась от тебя. Цыганка сказала мне, что боялась, не будет ли мать обижать тебя. Женщина она гордая и надменная. Ну и довольна о ней. Оставалась ты. Если бы сложилось иначе, Лира, тебя могла бы растить кормилица-цыганка. Она умоляла суд оставить тебя ей, но у цыган в глазах закона мало веса. Суд решил, что тебя надо поместить в женский монастырь. Там ты и оказалась, с сестрами-послушницами в Воллингтоне. Ты этого не помнишь. Но лорд Азриэл не потерпел этого. Он ненавидел приоров, монахов и монахинь, и, будучи человеком своевольным, просто приехал туда и увез тебя. Не для того, чтобы самому тебя растить или отдать цыганам, он отвез тебя в Иордан-колледж, а законникам сказал: «Попробуйте отобрать». Ну и те смирились. Лорд Азриэл продолжал свои исследования, а ты росла в Иордан-колледже. Одного потребовал твой отец. Одно поставил условие, чтобы твоей матери не позволяли тебя видеть. А если она попытается, ее не должны допустить и не должны сказать ему, потому что весь гнев, какой жил в нем, обратился теперь против нее. Магистр клятвенно пообещал. Так шло время. А потом начались эти волнения из-за пыли. По всей стране, по всему миру поднялась тревога. Нас, цыган, это не трогало, пока не стали красть наших детей. Тут и мы заинтересовались. Но у нас повсюду есть связи, даже в таких местах, каких ты и вообразить не можешь. Например, в Иордан-колледже. Ты об этом не догадывалась, но за тобой там наблюдали и сообщали нам с тех самых пор, как ты там появилась. Потому что мы тобой интересуемся. А та цыганка, которая тебя выкормила, она не переставала беспокоиться о тебе. — Кто за мной наблюдал? — спросила Лира. Она ощутила себя важным человеком. Ей было странно, что ее дела заботят таких далеких людей. Человек из кухни, Берни Юхансон, кондитер. Он наполовину цыган. Тебе это, конечно, и в голову не приходило. Берни был добрый, бессемейный человек, один из тех редких людей, у которых демоны одного с ним пола. «Это на Берни!» — она кричала от безысходности, когда увели Роджера. А Берни все рассказывал цыганам. Она не могла опомниться от удивления. «Словом, — продолжал Джон Фа, — мы услышали, что ты уехала из Иордан-колледжа, и произошло это тогда, когда лорд Азриэл очутился в неволе и не мог этому помешать. И мы помнили его наказ магистру, и помнили, что человека, который был женат на твоей матери, политика, которого убил лорд Азриэл, звали Эдуардом Колтером». «Миссис Колтер?» — сказала ошеломленная Лира. «Она моя мать?» «Мать. Если бы твой отец был на свободе, она не посмела бы пойти против него. Ты и сейчас жила бы в Иордане, ни о чем не ведая. Но почему магистр тебя отпустил? Это загадка. И я не могу ее объяснить. Ему доверили заботиться о тебе. Могу предположить только, что она имеет над ним власть». Теперь Лира поняла, почему магистр вел себя так странно в то утро, в утро ее отъезда. «Да, он не хотел, — сказала она, пытаясь вспомнить все в точности. — Он... Утром я должна была сразу пойти к нему, и он не велел говорить миссис Колтер. Он как будто хотел меня защитить от миссис Колтер». Она запнулась, пристально посмотрела на обоих и решила рассказать всю правду о комнате отдыха. «Там вот что было. В тот вечер, когда я спряталась в комнате отдыха, я увидела, что магистр хочет отравить лорда Азриэла. Он насыпал какой-то порошок в вино, а я сказала дяде, и дядя сшиб графин со стола. Так что я спасла ему жизнь. Никак не могла понять, зачем магистр хотел отравить его. Он всегда был добрым. А когда я уезжала, он позвал меня рано утром к себе в кабинет, и надо было идти тайком, чтобы никто не узнал. И там он сказал...» Лира изо всех сил пыталась вспомнить, что в точности сказал магистр. Не смогла. Потрясла головой. «Я только одно поняла. Он дал мне одну вещь и велел хранить в секрете от нее, от миссис Колтер. Думаю, вам можно сказать».